Глава 17. Тень базе. Срочно. Секретно. Пересекаем Чарушу. План – рывок через пятно. Выход в устье Ланы. Дополнительно. Покинуть отряд не имею возможности. Дополнительно. Уничтожить княжича не имею возможности. Дополнительно. Прошу блокировать продвижение вглубь пятна. Коннован. Я собираюсь сунуться в аномалию в компании десятка недоучившихся воинов и нескольких монахов, которые только и ждут подходящего момента, чтобы снять с меня шкуру. Это безумие. Но идти вперед тоже безумие. Кстати, рисковали мы, оставаясь в пещере еще на день. Вроде бы исчезновение трех человек не такое уж событие для многотысячной армии. Но если кто-нибудь обнаружит тела... Нет, я, конечно, спрятала трупы, но всегда остается вероятность, что... В общем, по-хорошему, следовало бы убираться из пещеры и поскорее. Но за оставшиеся до рассвета 2 часа мы бы далеко не ушли. А с восходом солнца я из оружия превращаюсь в обузу. Пожалуй, впервые за долгое время я в полной мере ощутила собственную уязвимость. Неуютное чувство. «Расскажи про проклятые земли». Фома, набравшись смелости, сел рядом. Смешной он. Одного возраста с Валериком, а характеры совершенно разные. Валерик ершистый, болезненно самолюбивый и подозрительный. Живет, постоянно оглядываясь на других, и мучается, потому как эти другие не желают его уважать. А монашку плевать на других. У него есть цель, и все остальное неважно. Вон как глаза горят. Правда, что в проклятых землях находятся врата в ад? Неправда. А что там находится? Действительно, что? Поинтересовался самый толстый из монахов. Морли. Его зовут Морли, и он крепко меня недолюбливает. Хотя чего еще ждать от монаха? Хотелось бы, знаешь ли, подготовиться. Разве что морально. Шутку не оценили. Аномалии, проклятые земли, это закрытая территория. Считается, что когда-то там располагались военные базы, которые детонировали, взорвались во время Первой войны, в результате чего и возникли пятна. Всего их 4. Самая маленькая – северная, самая крупная – юго-восточная. Все пятна окружены горами. Это как бы естественная защита. От взрыва или от удара молота центр опустился, а края поднялись. Центр пятна – ядерная пустыня. Что такое ядерная? Не преминул поинтересоваться Фома. Ядовитая. Читать лекцию про радиоактивное излучение, высокие температуры и влияние ядерных взрывов на экологию было лень, поэтому я подыскала ближайший, по сути, синоним. Но в пустыню мы не пойдем. Она должна быть южнее. Думаю, если не сильно углубляться и быстро идти, то радиация, яд, нам не сильно повредит. Он опасен только для тех, кто решит поселиться на проклятых землях. Люди, нарушившие волю Божью, будут наказаны. Дети их рождаются больными, а на внуках печать дьявольская лежит. Правнуки и вовсе облика человеческого не имеют. Рогатыми да хвостатыми появляются на свет. Вместо ног – копыта козлиные, во рту – клыки, аки у волков. А шкура толстая, что ни ножом, ни пулей пробить невозможно. В стае сбиваются они, и яростью звериную влекомые – убивают они всякого, кто встретится на пути. Процитировал Фома. Красиво так, с выражением. Даже я заслушалась. Чего уж говорить о людях. Разве что Меченый остался равнодушен к яркому рассказу. Только поинтересовался. Это правда? Ну, частично. Я сама не видела, но... Но Карл рассказывал про существ, обитающих на запретных территориях. Были среди них и люди. Давно были, еще до начала последней войны. И во время войны были. И первые бомбы разорвались, задолго до катастрофы. А уж во время ее склады с ядерным оружием хлопали, как сухие грибы-дождевики под сапогом. А потом как-то так получилось, что 4 аномалии стянули на себя всю остаточную радиацию. Во всяком случае, нигде, кроме пятен, не осталось следов былых войн. Что касается людей, то те, кому посчастливилось выжить после взрывов, уцелеть под ударной волной и не сдохнуть от лучевой болезни, предпочли убраться подальше. Но чуть позже их дома заняли другие. Беженцы, браконьеры, просто те, кому некуда было идти. И радиация тогда не ограничивалась территорией аномалий. На примере одного из подобных поселений Карлу удалось восстановить полную картину превращения людей в других существ. Это даже не мутанты. Это был совершенно новый, неизвестный прежде вид. Когда же голод приходит на проклятые земли? Твари дьявольские сбиваются в стаи и идут в поселения человеческие, где сильный разор учиняют. Завершил рассказ Фома. «Помню», — подхватил Ильяс. «Пару лет тому из-за реки зверье какое-то полезло. Попыталось, значится, переплыть, но дозорные князя упредили, а он 2 стражников привел, ну и всех тварей на берегу и положили. Князь потом в святой город одного такого отправил в бочке с солью. С тех пор больше не нападали. Должно быть, с голоду передохли». «Ну, это вряд ли. Те существа, которых отыскал Карл, отличались поразительной всеядностью, хотя предпочитали мясо, поэтому ослабевших членов стаи попросту сжирали. Кстати, и охотниками они были неплохими, вроде волков, только умнее. Скорее всего, существа, описанные Ильясом, просто правильно оценили силу противника, и поэтому нападение не повторилось. А вот за нашу безопасность я не поручусь. 1,5 человек для крупной стаи — это проблема. Черт, ну безумие же туда лезть. А что делать? Сутки, проведенные в пещере, были самыми длинными в моей жизни. Я каждую минуту ждала, что нас обнаружат. И тогда, честно говоря, понятия не имею, что было бы тогда. Но ясно, что ничего хорошего. Люди же вели себя совершенно спокойно. То ли не осознавали опасности, то ли не воспринимали всерьез. Странные они существа. Чем больше наблюдаю, тем больше удивляюсь. Взять хотя бы Меченого. Он ненавидит меня, но в то же время позволяет, если не командовать, то хотя бы участвовать в советах. И даже не задумывается над тем, что я могу заманить их в ловушку. Это доверие пугает. Или Валерик. С одной стороны, презирает всех остальных. С другой, из кожи вон лезет, чтобы заслужить их признательность. Фома не видит ничего, кроме своей драгоценной книги. Не понимаю. Вопреки опасениям, день прошел спокойно. То ли нас не искали, то ли искали, но не нашли. В общем, обошлось без неприятных сюрпризов. Покидать убежище, ставшее за 2 почти родным, не хотелось. Разумом я понимала, что каждый час, проведенный в пещере, уменьшал наши шансы вырваться из оцепления. Но здесь было безопасно и спокойно. Толстые стены защищали от солнечного света, а буйная растительность укрывала вход. Наверное, при желании здесь можно было бы просидеть неделю. Селим браконьерскими тропами вывел отряд к реке, которую предстояло пересечь быстро и, по возможности, незаметно. Кстати, Чаруша и гипотетический брод были самыми слабыми местами в плане. Впрочем, с учетом того факта, что сильные места отсутствовали вообще, все шло очень даже неплохо. То место, про которое я говорил, мили ниже. Сверху оно вроде такое же, как везде. Волны, течения, только глубины нету, и в самом топком месте воды разве что по грудь. В качестве проводника Селим был великолепен. Жаль, что его знания заканчивались на этом берегу. «Брод — это хорошо». Меченый жестом приказал остановиться. «Так и охранять не должны». Селим переминался с ноги на ногу. «Это того, секретный брод. О нем никто не знает. Я, бывало, только так от стражи уходил. Дорожка узенькая, да между ямами. Я-то знаю, куда идти. А эти, как полезут, так и врастануть начнут». «Все равно на разведку надо», — сказал Валерик, который до этого момента держался в стороне от обсуждений. «Еще одна дикая человеческая привычка. Время поджимает, ситуация требует быстроты и тишины, а они вдруг устраивают военный совет. В пещере, блин, не наговорились. Злость — чувство иррациональное и совершенно бесполезное в данной ситуации. Поэтому я постаралась засунуть ее поглубже. Потом позлюсь, в более спокойной обстановке. И предложила. Мы с Селимом вперед, вы за нами». «Осмелела», — пробурчал Морли. «Подмяла мальчишку и вертит, как вздумается. Того и гляди, сожрет». «Пожалуй, в другое время и в другой обстановке я бы согласилась, что в словах монаха есть определенная логика. Валерик предоставил мне удивительную свободу действий. Еще немного и... Нет, никаких мятежей. Слишком дорого обходятся. Слишком свежи еще воспоминания о том, на что способен мой личный сторож, и о том, что вся моя свобода умещается в руке княжича. Захочет — отпустит. Захочет — и...» Ночь сегодня выдалась сырой и неуютной. От реки тянуло холодом, а ноги скользили по мокрой траве. Мелкий занудный дождь был неплохим союзником. Размоет следы, уничтожит запах, а мерный шелест капель нагонит сон. Такой погодой тяжело стоять в охране. Такой погодой хочется сидеть у костра, пить что-нибудь горячее или на худой конец согревающее, слушать дождь и дремать. «Костер!» — удивленно прошептал Селим. «Там люди?» Надо же, он и вправду верил, что его брод не обнаружат. Люди. Сквозь дождь пробивались запахи. Слабые, размытые, но вполне узнаваемые. Люди и животные. Много животных. Лошади. В подтверждение моих слов откуда-то из темноты донеслось лошадиное ржание. Плохо. Лошади – неплохие сторожа. Во всяком случае, не хуже собак. И вполне способны поднять тревогу. «Я посмотрю», — то ли спросил, то ли сказал Селим. «Я быстро». Время тянулось неправдоподобно медленно. Дождь усилился, переходя в настоящий ливень. И я поглубже закуталась в куртку. «А чего кутаться, если куртка насквозь мокрая? Хорошо, хоть простуда мне не грозит. Но вот холод... Господи... Почему в дождь так холодно?» Я едва не пропустила появление отряда. Размытые силуэты, бредущие в дожде. Мокрая гора — Морли. Дрожащий несчастный Фома, прижимающий к груди сумку с драгоценной рукописью. Валерик, который где-то умудрился измазаться и теперь вонял речной тиной. «Что?» — одними губами спросил Рубиус. «Впереди стоянка. Селим смотрит. Ждем». «Господи, ну за что такое наказание?» Морли ругался тихо, но от души. Его возмущение могло бы позабавить. Но мне самой было холодно, мокро и хотелось ругаться. А Селим пропал, и лошади больше не ржут. А если этот обалдуй попал в неприятности? Если поднял тревогу, и сюда идет отряд, который положит конец этому безумному путешествию? Если... Недаром Карл говорил, что самое тяжелое — это ждать. Селим объявился, когда я уже почти дозрела до того, чтобы пойти ему навстречу. «Трое», — сказал он, плюхаясь в мокрую траву. «Это в стороне возле стада, а у костра палатка. Сколько там, я не знаю. Табун крупный, почти полсотни, а лошади...» «Какие там лошади? Да я за такую душу продам». «Богохульник!» — возмутился рыжий монах. «Простите, отче!» — без тени раскаяния пробурчал Селим. Но там такие лошади! Значит, они не брод сторожат. Меченый хмурился. Видимо, думал, каким образом перебраться на другой берег, не потревожив ни табун, ни людей его охраняющих. Признаться, я не была уверена, что табун охраняли только люди. Ага, место больно удобное. Берег низкий, вода близко, и травы вокруг много. Милое дело лошадок пасти. На ночь загнал на косу и отдыхай себе. Собаки есть? Не видел. Наверное, нету, а то б залаяли, конечно. Собаки, это ж не люди, им что дождь, что снег, а всю службу несут. Крайне ценное замечание. На этот раз обошлось без меня. Не знаю, чем руководствовался Меченый, поручая мне охрану Валерика и Фомы, но не скажу, что этот приказ сильно опечалил. Чего не скажешь о Валерике. Княжич расстроился несказанно, хотя после пешего перехода он с трудом держался на ногах. В отличие от юного князя, Фома к приказу сидеть на месте отнесся с явным облегчением. О воинской славе он не мечтал, мстить за разрушенный замок не собирался, а потому съежился мокрой кочкой и тихо дрожал. Кстати, Валерик, несмотря на праведное негодование, тоже оставался на месте. В общем, устроившись под развесистым деревом, хоть какая-то защита от дождя, мы ждали. И снова ожидание тяготило, пробуждая в душе былые страхи. А если засада? Если в лагере больше людей, чем предполагал Селим? Если там, на берегу Чаруши, в данный момент времени убивают наших? Там ведь люди? Вдруг спросил Фома. Ну, там, возле костра. Наверное, люди. Если Селим не ошибся, и это действительно всего лишь пастухи. Тангры не пасут лошадей. А что они делают? Командуют, руководят, принимают решения, воюют. А люди? Как обычно, любопытство взяло верх над страхом. И мальчишка пересел ближе, чтобы удобнее было доставать меня вопросами. Вымокший до нитки, он походил на заморенного воробья, только глаза горели жаждой знаний. Ну, это образно. Люди лошадей пасут. «Возделывают землю, строят, служат едой», — добавил Валерик. «Не без этого. Им тоже нужна человеческая кровь». «Брат Рубиус сказал, что таких, как вы, нужно выжигать железом, что если уничтожить всех до единого, то люди станут свободны, что вы существуете за наш счет, а взамен ничего не даете». В словах княжича звучала полная и абсолютная уверенность в правоте старшего товарища. «Конечно, куда мне до Меченого? Я всего-навсего тварь ночная, враг рода человеческого, воплощенный ужасы далее по списку. Нет, можно было бы долго рассказывать о той роли в возрождении человечества, которую сыграли Даори. Но зачем? Во-первых, Валерик все равно не поверит. Он твердолобый, папочку. А во-вторых, время для беседы не самое подходящее. Что-то они долго возятся. Нет, не умею я ждать. Лучше бы с ними пошла. А то сиди тут в компании двух человеческих детенышей и мокни». Фома дрожал всем телом и, видать, для того, чтобы отвлечься, снова спросил. «Их убьют, да? Ну, тех людей, которые табун сторожат». «Скорее всего». Только мальчишка, свято уверенный в том, что добро непременно победит, способен задать настолько идиотский вопрос. «Они враги!» Валерик, позабыв про гордость, придвинулся вплотную к Фоме. «Если мы не убьем их, они убьют нас!» Фома. «Все равно непонятно». Фома хорошо понимал и про врагов, и про то, что проявлять милосердие к неприятелю глупо. Но ведь там не солдаты, а простые пастухи, крестьяне, которые не виноваты, что их господину вздумалось пойти войной на Южное княжество. Убивать таких грешно. Но отчего-то предложение Фомы тихо пройти мимо вызвало лишь усмешки и снисходительное замечание Морли. «Они ж не столпы пограничные, чтоб молча стоять. Заметят, тревогу подымут. Да и лошади нам нужны». «Лошади. Вот, значит, какова цена жизни человеческой». Думать об этом было грустно. Не думать зябко. Фома с тоской вспоминал пещеру. Вот где было тепло, сухо и хорошо. Костер опять же можно было разложить. А тут? Ну отчего было бы не остаться? Сидели в тепле и сытости. Селим сам говорил, что отыскать вход почти невозможно. Больше, чем о покинутой пещере, Фома тосковал лишь о своей келье. Страшно подумать, что когда-то она ему казалась тесной и неуютной. Да за одно стеганое одеяло Фома готов был совершить любой подвиг. Хоть великий пост в 100 дней выдержать, как святой Януарий, хоть на коленях по всем улицам святого города проползти, как святой Агдам, хоть да что угодно. Ведь кроме одеяла в келье была еще свеча, запасная сутана и набитая опилками подушка. И горячая похлебка, по праздникам приправленная ромом. При воспоминании о похлебке в животе громко забурчало. Вампирша вздрогнула и понимающе улыбнулась. «Проголодался?» Фома кивнул. «Конечно, проголодался. Который день кряду одни сухари грыз. Да и то не в волю, не досыта, а только чтобы ноги не протянуть. Интересно, а ей каково?» Фома не видел, чтобы она ела. Правда, святой Януарий утверждал, будто твари ночные человеческой пищи не приемлют. И более того, хлеб для них почти что яд, ибо в зерне благословение Божие. А питаются они только кровью человеческой. И коль случится так, что вампир долго крови не пьет, то он слабеет и даже умереть способен, будь как человек от голода. И как люди же, от голода долго умирающие, вампиры без крови человеческой, разум теряют. И тогда нападают на всякого, лишь бы жажду утолить. Интересно, а как проявляется безумие? И как угадать момент, когда тварь станет опасной? А князь? Справится ли он? Говоря по правде, князь не вызывал у Фомы доверия. Несерьезный он, молодой, да к тому же задиристый слишком. Князю надлежит степенным быть, повелевать со строгостью в голосе и с тварями всякими бесед не вести. В книге он напишет, что не всяк человек способен правителем быть. Князь Валерик юн и слаб, и страдает душа князя от власти непомерной, а разум с искушениями справиться не способен. И в замке отцовском слыл подменышем, ибо другие сыновья Володара силой да храбростью отличались и разумностью превеликой. Хотя насчет разумности – это преувеличение. Фома вспомнил квадратные рожи старших братьев князя. Разума в них было не больше, чем в валах, которых в плуги впрягают. А один из слуг, который очень любил поговорить и не любил князя, поведал про рабыню из дальних краев, которая очаровала князя и родила ему сына, да только родив, подменила настоящего княжича на другого младенца, хилого и болезного. Дескать, Володара полонянка ненавидела и хотела отомстить то ли за честь поруганную, то ли за крутой князев характер, то ли еще за что. Дождь усилился, и Фома совершенно пал духом. Теперь они точно потеряются. Да и как не потеряться, если из-за дождя в 2 шагах ничего не видать? «Все, готово». Человек, вынырнувший из мокрой пелены, плюхнулся на траву. Фома не узнал пришедшего ни по голосу, ни по фигуре. Слишком все вокруг размыто, слишком ненадежно. «Остальные?» – спросила вампирша, поднимаясь. «Там». Человек махнул в мокрую темноту. «Вас ждут». «Сколько было?» 7. 6 сразу положили, а 7-й сбежать хотел. Да только от брата Рубиуса не убежишь. Наконец Фома разглядел пришедшего. Селим. «Ну да, а кто еще станет говорить об убийстве невинных с такой непотребной веселостью?» Брат Рубиус, он точно и не человек вовсе. Движется быстрее рыси лесной. А с мечом управляется так, что любо-дорого глядеть. Селима распирала от восторга. И непонятно было, чему он больше радуется. Тому, что удалось положить табунщиков до того, как те тревогу подняли, или тому, что брат Рубиус показал себя умелым воином. Фоме было тошно. Все эти разговоры об убийствах вгоняли в тоску. «Сейчас на лошадок, речку перейдем, и пускай нас на том берегу ищут». «Лучше пускай не ищут», — пробурчала вампирша. И Фома мысленно с ней согласился. А еще на всякий случай прочел молитву во упокой души. «Пусть Господь видит, что Фома не одобряет это кровопролитие». Валерик. Добравшись до лагеря, Валерик просто сел на землю. Сил не осталось. Неужели отец был прав, и Валерик ни на что не годен? Он всего-то и сделал, что дошел от пещеры до лагеря. Даже в бою не участвовал. Селим, правда, утверждает, будто бы боя и вовсе не было, и что врагов спящими положили. Но и это успокаивало слабо. Князь. «Да какой из него князь? После сегодняшнего вообще говорить станут, будто бы Валерик слабый да трусливый». «Плохо». Тварь присела на корточки и заглянула в глаза. «Болит?» «Болит. Все тело болит. Каждая косточка. Каждый сантиметр кожи. И холодно. Вчера не было настолько холодно. Она же обещала, что он выздоровеет. И лекарства давала. Тогда откуда боль?» Боль не должна возвращаться. Валерик уже успел отвыкнуть от боли. «Давай, поднимайся». Коннова осторожно взяла под руку и потянула вверх. Валерик послушно встал. «Тут палатка имеется. Посидишь минуту, легче станет». «Двигаться надо». Зубы стучали так, что Валерик едва язык не прикусил. «Стыдно-то как». «Фома!» Послушник, который кроме молитв и книг ничегошеньки не видел, на ногах держится, а его князя под ручку ведут. «Успеешь двигаться. Сначала переоденетесь, выпейте горячего, а потом и двинемся». «Почему?» «Что почему? Почему так плохо? А ты думал, что все твои новые и старые синяки в одну ночь заживут? В Орлином гнезде, может, и получилось бы, а здесь...» «Тебе лежать надо, сил набираться, а не под дождем мокнуть. Успеешь еще навоеваться?» «Я должен. Я князь, а они убили». Челюсти сводило от холода, и речь была невнятной, но тварь поняла. Она вообще всегда умудрялась понимать Валерика. «Они многих убили, многих еще убьют. Причем и людей, и нас». «Но если сейчас ты, князь Валерик, самым дурацким образом погибнешь от воспаления легких, чьей-то случайной пули или еще какой-нибудь глупости, то умру и я, а это никоим образом не приблизит нас к победе». «Думаешь, победим?» «Не знаю», — ответила она. «Если повезет, то да, а если не повезет, то нам с тобой будет все равно». В палатке было сухо и тепло. Плотная ткань не промокала, хотя и не пахла дегтем, как те палатки, в которых обитали пастухи. Да и остов здесь был не деревянный, а из тонких железных трубок, которым ткань крепилась посредством маленьких петелек. Наверное, чтобы создать этот дом, понадобился труд ни одной швеи. Страшно даже подумать, сколько бы стоило подобное сокровище на ярмарке. Коннован велела переодеваться. И даже дала во что. Костюм из темной, жесткой на ощупь ткани выглядел почти новым, и Валерик старался не думать о том, что стало с его владельцем. Он, князь, мародерствует. Отец за мародерство вешал. Интересно, испытывает ли Фома подобные чувства? Или ему все равно, лишь бы тепло было? Кружка бульона согрела изнутри. И Валерик понял, что готов идти дальше. Правда, он надеялся, что этого дальше будет немного. «Интересно, а где тела? Селим говорил, что убили семерых. Но почему Валерик никого не видит? Спрятали? Спросить, что ли, у кого? Нет, спрашивать стыдно. В этом любопытстве есть что-то неприличное, сродни подглядыванию. Жесткая ткань, из которой была сшита одежда, тоже не промокала. Капли дождя скатывались вниз, но не проникали внутрь, и погода сразу же перестала казаться мерзкой. А в лагере кипела жизнь. Селим и Морли седлали лошадей. Рубиус с помощью двух монахов разбирал палатку, а Коннован увлеченно рылась в вещах. Снова мародерство. Может, сказать, чтобы перестала? А вдруг найдет что-нибудь важное? Сейчас не время для брезгливости. Хотя, конечно, за ней следует присматривать. Нож хороший, она даже не обернулась. Возьми, князь, пригодится. Нож и в самом деле был хорош. Темный клинок длиной с ладонь, заточенный с двух сторон до бритвенной остроты. И рукоять удобная, из чего сделана, непонятно. Ни рог, ни дерево, но в руке не скользит. И Валерик прицепил нож на пояс. Как она сказала? Пригодится? Вот именно пригодится. Там, куда они собираются, любое оружие пригодится. Куртку тоже возьми, теплее будет. Фоме отдай. У него есть. Куртка оказалась не хуже ножа. Хотя, конечно, сравнивать куртку с ножом глупо, но все вещи в этом лагере были в одинаковой мере удивительными, удобными и красивыми. Вот и куртка, вроде бы тонкая и короткая, а вместе с тем теплая, будто внутри не скользкая ткань, а самый настоящий медвежий мех или пух гусиный. На рукаве липкое пятно, кровь. Ради этой куртки кого-то убили. Нет, неправильно, не из-за куртки, а из-за того, что эти люди сами пришли сюда, сами убивали, и таким образом сами виноваты в собственной смерти. Коннован поднялась, и Валерик заметил нож на поясе, точно такой, как у него. Она улыбнулась. «Надеюсь, ты не против, князь? Издевается или и вправду разрешение спрашивает?» Хотя какая разница? У нее и раньше нож был. И ничего, все живы. Пистолеты и один автомат у Рубиуса. Пусть тебе один даст. Эти штуки понадежнее ваших будут. А ты? А мне без надобности. Я с огнестрельным не очень обращаюсь. На. Валерик протянул свой пистолет, понимая, что совершает в крайней степени глупый поступок. Но отчего-то при всей глупости он казался правильным. И вообще, если она идет в качестве солдата, то глупо оставлять ей из оружия один нож. Как же ей воевать с ножом-то? Уверен? Коннован не спешила принимать оружие. Уверен. И саблю себе какую найди, или там шпагу. Только чтоб без глупостей, понятно? Вампирша пригладила мокрые волосы. А она совсем маленькая. И на обычную человеческую девчонку похожа. Таких в каждой деревне полно. Только у деревенских девчонок не бывает полностью черных, без разделения на радужку и белок глаз. И держатся они иначе. Эта же стоит и опять улыбается. Смотрит прямо, будто не Валерик ею командует, а она им. Ну и пусть себе стоит, пусть улыбается. Главное, что этот бой за ними. Лошади долго не желали входить в реку. Крутились, возмущенно фыркали и всячески пытались повернуть обратно к табуну. Вода шипела разъяренной кошкой и плевалась брызгами, кидалась тугими бурунами волн. Валерик даже решил было, что Селим напутал, и брод находится в каком-то другом месте. Но вслух говорить не стал. Не хватало в очередной раз расписаться в собственной трусости. И хорошо, что не стал. На другой берег перебрались без проблем. Лишь однажды лошадь Валерика провалилась в воду по грудь, но тут же, фыркнув, выскочила на безопасное место. А на берегу, почти по-человечески радуясь, что кипящая чаруша осталась позади, перешла на рысь. Ехать было не в пример удобнее, чем идти. Мышцы почти не болели. Или Валерик уже настолько привык к боли, что просто перестал ее ощущать. Осталось немного. Пообещал кто-то. Кажется, Коннован. Но оборачиваться было лень. И Валерик просто кивнул. Немного, значит, немного. Он потерпит. Карл. Объект номер 13 удалось отыскать практически сразу. Да и не мудрено. Серый цилиндр, наполовину вкопанный в мертвую землю, был виден издалека. Но одно дело найти, и совсем другое попасть внутрь. Архитектура здания не предусматривала наличие окон. Вентиляционные отверстия были слишком малы и ко всему хорошо замаскированы. А дверь заклинила. Судя по размерам, объект не самый важный. Скорее всего, научно-исследовательская лаборатория или координационный центр. В последнем случае понятно, отчего противник применил силиконовое сердце. Армия без связи – толпа. Впрочем, бомбу могли рвануть и свои, почувствовав, что вот-вот потеряют центр вместе со связистами и всей информацией. В любом случае, оставалась надежда отыскать что-нибудь полезное, поэтому Карл решил задержаться. Кому нужна была война? Бухнула откатом из памяти. Многим. А кому будет нужен мир? Наверное, следовало бы спросить, кому он будет не нужен. Но Карл не успевал. Он просыпался, засыпал, попадал под прицел вопроса и снова просыпался. Ночь принесла облегчение и мелкий злой дождь. Одежда хоть и не промокла, но все равно приобрела неприятную мягкость. А серая пелена здорово затрудняла видимость. Хотя на что здесь смотреть? В свое время Карлу довелось побывать в десятках таких вот брошенных, но продолжающих цепляться за призрачное подобие жизни городов. На то, чтобы открыть дверь, ушло почти 3 часа. Пластметалл почти не поддавался коррозии, а также был устойчив к колебаниям температур. Выдерживал взрывную волну порядочной силы и вообще являл собой замечательный образчик технологий прошлого. К счастью, человеческая мысль парадоксальна. Установив сверхкрепкую дверь, люди совершенно не позаботились о том, чтобы укрепить стены, а потому пара зарядов открыла путь. Вырвавшийся из запертых на сотни лет коридоров воздух принес смрад, от которого Карла едва не стошнило. Пришлось дышать ртом, привыкая. Внутри к воне добавились сырость и пыль. Темные коридоры походили на норы, прорытые сумасшедшим кротом. Узкие, извилистые, расположенные в творческом беспорядке. Люди, проектировавшие здание, имели весьма отдаленное понятие о целесообразности. Значит, все-таки научная база. Ни один координационный центр не разместили бы в месте, где без привычки и заблудиться можно. Остатки оборудования, некогда сверхсовременного и сверхдорогого, а теперь превратившегося в груды железного мусора, подтверждали догадку. В одной из жилых комнат провалившаяся кровать, истлевшее одеяло и совершенно неповрежденная фотография улыбчивой блондинки в лабораторном халате. Карл обнаружил самогонный аппарат, сделанный целиком из стекла. Да уж, люди в своем стремлении к беспорядку умудрялись нарушать установленные правила при любом режиме секретности. Но гораздо большее удовлетворение принесла другая находка. Сурового вида комната. Должно быть секретариат или канцелярия. С солидным пластиковым столом, шкафами в потолок и толстыми папками с документацией. Чего здесь только не было. И отчеты по проектам, которые велись на территории научно-исследовательской лаборатории номер 13, сектор 3. Кодовое название «Ассоль». И ведомости по выдаче зарплаты. А также приказы, уложения, служебные записки, личные дела персонала и многое-многое другое. Значит, все-таки бомбу с ядом взорвали чужаки. Свои для начала постарались бы документацию вывести. Карл методично начал просматривать папки, не пропуская даже, казалось бы, заранее провальных вариантов, вроде толстенного фолианта с гордым названием «Материальное обеспечение», внутри которой содержались бесчисленные списки продуктов и канцелярских товаров. Кнопки, скрепки и буханки хлеба мало волновали Карла, но он очень хорошо понимал ту роль, которую способен сыграть пресловутый человеческий фактор. Нудная работа утомляла, а документов было много. Карл прикинул, чтобы просмотреть все, понадобится ночи три, но если работать и днем, лишенные окон стены являли собой неплохую защиту от излучения. Срок сокращался вдвое. С одной стороны, сейчас каждые сутки дороги. С другой, он потратит гораздо больше времени, бесцельно слоняясь по пятну. Конечно, нет гарантии, что здесь отыщется информация о базе, но рискнуть стоило. К тому же Карл не любил спешить, равно как и бросать начатое дело. Удача улыбнулась на папке номер 25, где хранилась часть архива со служебными записками. Некий Лухин В.И. докладывал начальнику научно-исследовательского сектора лаборатории Авдину С.В. о положительных результатах полевых испытаний прибора МТ-275/3. Особое внимание обращалось на взаимодействие излучения прибора с геомагнитным полем, вследствие чего отмечалось появление кратковременных геомагнитных аномалий и нарушение нормальной работы механизмов, попавших в зону испытаний. Лохин В.И. настаивал на проведении дополнительных тестов, а также увеличении мощности прибора МТ-275/3. Карл отложил отчет и таблицы с результатами в сторону. Пригодятся. Судя по тому, что произошло спустя 2 года после написания данной бумаги, испытания на большей мощности прошли успешно, а прибор МТ-275/3 был использован в военных целях. МТ – молот Тора. Повезло? Близость цели возбуждала, и Карл с утроенной энергией принялся рыться в документах. Жаль, что в архиве сохранился лишь старый отчет. Но оно и понятно. Проект, скорее всего, засекретили. Глупо надеяться, что вся остальная информация пребывала в открытом доступе. Но если она вообще наличествовала, Карл обязательно найдет. В конце концов, вскрыть сейф не так и сложно. Заряды еще остались.